не собирать наемников и рабов к предстоящему походу, а иметь их постоянно под рукой, не дискутировать возможные варианты близкого и далекого будущего, а планировать это будущее загодя. Лишь сила определяет мир. Лишь организованная сила постоянно имеет шанс на конечную победу. Уроки Ксеркса были необходимы Фридриху Вильгельму для того, чтобы объединить раздробленные немецкие княжества под короной единой Пруссии. Национальная идея потребовала для своего утверждения инструмент. Такого рода инструментом оказался генеральный штаб, который не только планировал места стоянок армии, количество материалов для палаток, дерево для ободьев повозок, бумаги для карт, но и предлагал монарху план наиболее целесообразного удара по противнику. Когда первый в истории Пруссии начальник генерального штаба Герхард Белликум предложил монарху такой план, Фридрих Вильгельм явственно представил себе лицо Мордония и тихо ответил: «А почему вы внесли только одно предложение? Мне нужно 5, по крайней мере, для того, чтобы я избрал единственное, увязав его с соображениями политической целесообразности, которая вам не подвластна». Состоявшееся не исчезает, задуманное осуществляется. Обиду не прощают, особенно воины и жены. Внуки Герхарда Белликума знали об унижении, которое испытал их дед. Потомки Фридриха Вильгельма помнили, как их венценосный предок поставил на свое место генеральный штаб, каждому свое. Равновесие противоположностей долго продолжаться не может. А история мерит свою значимость столетиями, не годами. Генералы, возвысившиеся Пруссии, знали, что венценосцы обязаны своими победами им. Они, как и монархи, не хотели понять, а скорее всего не могли, что лишь массы возвышают личность, а не наоборот. Они верили, что массы чтят ту личность, которая ввергала их в пучины крови, разрушений, поражений и побед. Мироносцев забывали, тиранов чтили. Подспудная борьба честолюбий продолжалась веками. Монарх свят, нация вечна, прусский дух не позволял генералам выкаблучивать французские штучки, когда солдаты дерзали стать маршалами. Но они, будучи представителями нации высокой и организованной дисциплины, решили противопоставить монарху не личность, а совокупность личностей, генеральный штаб. Так родилась каста. Генеральный штаб планирует атаку, не мир. Маневры проводятся для того, чтобы нападать, не обороняться. Генералы, которые только учат муштре, но не позволяют юному ландскнехту ворваться в чужой город и ощутить сладость победы, обречены на презрение наемников и офицеров. Генералы знают это. Они требуют от монархов реализации их планов на полях битв. Когда завершалось объединение германских земель под скипетром Пруссии, генеральный штаб функционировал особенно интенсивно. Он вел подготовку войны против Франции. После разгрома Франции германский, не прусский уже генеральный штаб приступил к новой фазе долгосрочного планирования агрессии. Кайзер Вильгельм уволил в отставку Бисмарка, сопроводив увольнение почетными наградами и программным письмом. «Ваша светлость, в вопросе о необходимости и полезности войны политические и военные взгляды между собой разошлись. Последние сами по себе имеют право на существование. Я полагал, что такое указание не будет бесполезным для вашей светлости, но не подозревал, что оно будет истолковано как желание подчинить политические задачи чисто военным целям. Я всецело держусь мнения вашей светлости, что даже при счастливом ходе войны с Россией нам не удастся уничтожить ее боевые силы. Долг генерального штаба зорко следить за военным положением страны и наших соседей и заботливо взвешивать преимущества и невыгоды. Исходя из того, что не направление политики, а подчиненные ей военные мероприятия должны соответствовать политическим задачам момента, глава генерального штаба должен доводить до сведения руководителя политики военную точку зрения.